Глухо простонав, сэр Торис открыл глаза. Он лежал на спине в темной кабине челнока. Шею сдавило гофросталью. Он слышал, как они тихо скреблись, шептали, стучали снаружи усиленного дюраль-стального корпуса. Последовала короткая пауза. Что-то тяжелое врезалось в корабль. Последовал взрыв. «Опять бластеры!» — с опаской подумал он, мечтая опять отключиться. «Они пришли за тобой!» — прохрипел в темноте чей-то голос. Сэр Торис подпрыгнул и увидел несколько пар разглядывающих его глаз. Когда зрение пришло в норму, он понял, что смотрит на нескольких мужчин в имперских формах, которые были им не по размеру. Мужчины склонились над ним с кресел, прикрепленных на стенах по обеим сторонам кабины. Реакция сэр Ториса была мгновенной. Он отпрянул и попытался уползти, но безуспешно. «Все нормально», — сказал голос. «Мы не заражены». Сэр Торис посмотрел на мужчин внимательнее. Удары сердца все еще отдавались в правой части горла. Даже посреди всего происходящего снаружи появление людей было слишком необычным. Их изможденные, истощенные лица скорее походили на черепа, обтянутые пергаментом. Желтая кожа плотно облегала кости, губы скривились в вечной ухмылке, скулы нарочито выступали. Сэр Торису показалось, что один из них попытался улыбнуться. «Я командир Гористер», — представился мужчина и подождал такой же любезности от сэр Ториса. Не дождавшись, Гористер глубоко вздохнул и продолжил. «Судя по тому, что там происходит, я могу лишь предположить, что вы оказались здесь таким же образом, как и мы». «Похоже на то», — нахмурился сэр Торис. Гористер хотел что-то добавить, но резкий звук удара оборвал его на полуслове. Снаружи корабля продолжалась бластерная перестрелка, удары и шлепки по бронированному корпусу. Командир махнул рукой, даже не глянув в ту сторону. «Скоро они перестанут», — сказал он. «Они это рефлексивно». «Рефлексивно?» У сэр Ториса брови пошли вверх. «Ага, от некоторых усвоенных моделей поведения, даже весьма неэффективных, трудно отделаться». Их встряхнуло еще одним взрывом. Перестрелка усилилась. «Судя по звуку, сейчас все очень даже эффективно», — заметил сэр Торис. Командир помотал головой. «Корпус имеет специальную броню. Против ручного оружия он устоит. Пока они не научатся обращаться с тяжелой артиллерией, мы в относительной безопасности. Но ведь это вопрос времени, так?» Его верхняя губа исчезла во рту с мягким, чавкающим звуком. «Пока еще они затянули не слишком много кораблей, но это вполне объяснимо. Коль скоро мы витаем на границе неизведанных регионов, здесь не слишком плотное движение». Он слабо махнул рукой на кабину пилота, где тускло светилась панель управления челнока, близорукий глаз, пораженный катарактой нехватки энергии. «Мы видели, как оно затянуло вашу баржу-тюрьму», — сообщил Гористер. А потом неспешно хохотнул, что больше походило на вздох. «Жаль, что они не едят своих же». «Кто?» Мужчина изможденно посмотрел на него, скорее с полным непониманием, чем с недоверием. «Как? Неужели вы думаете, что там только ваши друзья-заключенные?» «А кто там еще?» «Кто еще?» На этот раз командир действительно почти рассмеялся. Будто с очень старой книги, возможно, даже переплетенной человеческой кожей, сдули пыль. «Однако, вы что, совсем не представляете себе, что происходит?» «Надеюсь, вы меня просветите». Сэр Торис уже не скрывал раздражения в голосе. «Все началось 10 недель назад, когда стали протекать первые баллоны». «Какие баллоны?» Гористер пропустил его вопрос мимо ушей. «Среди нас есть еще любители теории заговоров, которые до сих пор настаивают, что это не было случайностью, что все мы участвуем в каком-то масштабном эксперименте. Думаю, такое тоже возможно». «Подождите». Сэр Торис выпрямился и посмотрел мужчине прямо в глаза. «Начните с самого начала». Командир помедлил, и сэр Торис заметил, что скелеты, сидящие по сторонам, наклонились вперед и стали внимательно прислушиваться, как будто никогда не слышали этой истории, хоть и прошли через все сами. «Какая теперь разница?» — ответил Гористер. «На Меглумине мы получили сверхсекретный груз, экспериментальные артиллерийские боеприпасы для Империи, все дела, по личному приказу самого лорда Вейдера. Пунктом назначения была испытательная база на Конджи-7, снаружи системы Брунет, но мы не добрались даже до Среднего Кольца». Он глубоко вдохнул и с трудом выдохнул. «Сначала пробоина оказалась незначительной, и инженеры ее залатали. Некоторые ученые даже смогли изучить его воздействие на человеческую психологию, легкие и особенно гортань. Мы думали, что они надежно его заперли». Он опять помедлил и откашлялся. «Но это продолжалось недолго. Зараза быстро распространялась по всему звездному разрушителю. Скоро никто уже не был в безопасности». «Секундочку», — прервал его сэр Торис. «Хотите сказать, что там бродит еще 10 000 таких привидений?» «Что вы, конечно, нет. Некоторым из нас удалось спастись. Во всяком случае, они попытались. Некоторые подавали признаки природного иммунитета. Из их крови наши врачи синтезировали антивирус. Догадываюсь, что ваши поступили так же, коли вы еще здесь». Сэр Торис просто что-то проворчал, не желая упоминать о своей неожиданной устойчивости к заболеванию. Гористер ничего и не заметил. «Мы изолировали целый отсек корабля», — продолжал он, — «и впрыснули себе антивирус. Сначала все думали, что этого достаточно». Еще одна слабая попытка изобразить полумертвую улыбку. «Но его не хватило на всех нас. В биолаборатории были еще запасы антивируса, но мы не могли туда пробраться. Вот тогда планы стали меняться. Понятное дело, многих членов экипажа съели, прежде чем они успели обратиться. Разорвали. Ну и переварили без остатка, что ли». Гористер сглотнул, находя эту часть своего рассказа особенно противной. «Сначала мы собирали останки. Мы свозили их на свалку, перемалывали их, думая, что так они не будут меняться. Сами знаете. Но даже этого не всегда оказывалось достаточно. В конце концов, нас оказалось совсем мало, и оставалось только бежать». Он холодно и невыразительно глянул на сэр Ториса. «Пока они не поняли, как включить луч захвата?» «Они могут думать?» Сэр Торис вспомнил вопящих тварей, хромающих по кораблю и беспорядочно палящих во все стороны из бластеров. «Да это сумасшествие!» «Да, это действительно безумие», — согласился Гористер, глядя на него без всякого любопытства. «Я просто знаю, что они поджидали нас внутри ангара, когда мы вернулись. Тому, кто шел впереди, оторвали голову по плечи». Он облизнул губы. «После этого мы изолировались внутри, послали сигнал тревоги и затаились в ожидании». «Давно вы здесь?» 10 недель. Сэр Торис почувствовал, как рот открылся сам, помимо его воли. «Хотите сказать, вы уже 10 недель здесь маринуетесь?» «Сначала нас было 30, сейчас осталось всего 7, включая меня». Командир вздохнул, выпустив из легких последний воздух, и сел спиной к переборке. Грязная форма висела на его истощенном теле несколько комично, как на ребенке, надевшему взрослую одежду. «Мы пытаемся наладить связь, но все частоты глушатся. Похоже, это сознательная контрмера с их стороны». Когда он вновь перевел взгляд на Сарториса, его глаза были бесцветными и бесстрастными. Глаза человека, читающего лекцию, отрепетированную много лет назад. «Вы спрашивали, как им удалось включить луч захвата? Так вот, они учатся, это им присуще». «Тем тварям присуще учиться?» — не поверил Сарторис. «Но они же как звери». «Это сначала. Посудите сами. Те, которые изменились на борту разрушителя 10 недель назад, больше не палят по дюраль стальной броне челнока из бластеров. Они уже поняли, что это не работает. Это новое пополнение. Заключенные стражники. Вот кто в нас палит. А если прислушаетесь, то услышите, что и они притихли». Он щелкнул хрупкими пальцами. «Вот как быстро меняется их поведение!» Сэр Торис понял, что Гористер говорит правду. Бластерная пальба снаружи челнока стихла, как и предсказал Гористер. «Кажется, это как-то связано с болезнью», — продолжил командир. «С тем, для чего ее первоначально предназначали. Они сбиваются в группы, племена, рои и общаются друг с другом. Уверен, вы это слышали». Сарторис вспомнил крики, нарастающие и утихающие через равные промежутки времени. Сначала там, потом здесь, позывной и ответ в ангаре. «Они приспосабливаются одновременно», — сказал Гористер. «Все как один. Это похоже на системный апгрейд, вам не кажется?» Сарторис помотал головой. «Что вы имели в виду, когда говорили, что болезнь для чего-то предназначалась? Хотите сказать, вирус создали нарочно?» Гористер мгновение молча разглядывал его с какой-то еле уловимой усмешкой. «А вы наивны», — заметил он. «Я же говорил, что мы взяли на борт сверхсекретное оружие. Вы долго служите империи?» Сарторис даже не потрудился ответить. Его тревожило нечто большее, нежели эта усмешка на лице мужчины. Во время разговора солдаты потихоньку приближались к нему, не переставая облизывать губы, снова и снова. Сэр Торис немного отполз от них. Он впервые заметил в углу на кресле стопку аккуратно сложенной военной формы. «А что случилось с остальными?» — спросил он. «Вы должны нас понять». Голос Гористера стал мягким, уже не насмешливым, почти сочувствующим. «Здесь, на челноке, полно воды, а вот пищи мало. А мы здесь 10 недель. Это лишь вопрос выживания. Мы умирали с голода. Понимаете?» Сэр Торис нахмурился. Мужчины уже поднимались на ноги. Ему вдруг пришло в голову, что все это время они сидели и собирались силами. «Подождите!» Он встал, попятился от них и уперся в стену. «Мы не такие, как они!» «Ясное дело!» — пробормотал Гористер, не поняв его мысль. «Мы тянули жребий. Каждый умирал быстро и безболезненно. Сначала мы выбрасывали лишнее туда!» Он указал на аварийный люк. «Тем тварям!» Как будто это могло удовлетворить их голод. Но из-за этого они стали приходить опять. Поэтому мы съедали и остатки. В конце стали даже мозг из костей высасывать. Но никто из моих людей не почувствовал боли. Это я гарантирую. Истощенная рука проскользнула в карман форменного кителя и вынула небольшой кожный пластырь. «Ты тоже ничего не почувствуешь». «Что это?» «Нарбутал», — прошептал Гористер. «Паралитическое. Ты просто уснешь. А когда нас спасут, император воздаст твоему подвигу должные почести». Сэр Торис хотел еще кое-что сказать. Он вспомнил, что командир сказал, будто их было 6, а ведь он видел всего 4. И тут его схватили сзади и заломили руки за спину.